Данилов не верил. Думал, что над ним издеваются, а его вызвали в канцелярию от порядка и прямо в белые руки вложили 3 экземпляра договора. Мудрые умы из теоретиков, разбиравшие дело Данилова, пришли к мысли, что все его отклонения от нравственных и трудовых демонических норм вызваны ничем иным, как его неопределенным положением. Демон Данилов в последние годы, посчитали теоретики, жил и трудился, как в тумане. То есть Данилов не знал вовсе, кто он. То ли демон, то ли человек, то ли неведомо зверушка, то ли вообще черт знает кто. Последнее соображение на бумагу, естественно, не легло. Это люди склонны были приписывать чертям большие знания, демона же и чертей, и систему их образования, как, впрочем, и все их системы ставили чрезвычайно низко. Вывод теоретиков был такой – заключить с Даниловым договор с сохранением Данилову демонического стажа и считать его отныне демоном на договоре. Но мало ли что могли предложить теоретики. Не всякая их глупость принималась всерьез чинами. Однако Данилову повезло, и, как он выяснил позже, вот почему. Да, он многое нарушал, решили чины. Но в 9 слоях о нем сложилось мнение не как о злостном нарушителе, а как о шалопае. А где же обходится без своих шалопаев? К тому же Данилов был признан шалопаем милым и обаятельным, светскими дамами в особенности. Нарушать-то он нарушал, но никаких публичных заявлений, порочащих 9 слоев, не делал. Критик не наводил, арии не пел, не то что его отец, вольтерьянец. Из шалопаев же, пусть и отчаянных, выходили потом самые примерные демоны. Но Данилову все это не было сказано. Его бронили и унижали. Брали с него клятвенные заверения в том, что он покончит с легкомыслием. Данилов с охотой давал заверения, выглядел благоразумным и понятливым. Договор с ним подписали, оставив в ведении канцелярии от того света. В 3-й статье договора категорически требовалось, чтобы Данилов всегда знал, в каком состоянии он находится – в человеческом или в демоническом. На складе под расписку Данилову выдали серебряный браслет системы «Небо-Земля». Часы Данилову были не нужны. Вместо часов Данилов и носил теперь браслет. Никогда и нигде. Даже и в парной в Сандунах его не снимал. А если бы какой грабитель в темном переулке хоть и с пистолетом пожелал получить от Данилова браслет, то вряд ли бы это его желание осуществилось. На одной из пластинок браслета была художественно выгравирована буква «Н», на соседней — буква «З». Стоило Данилову рукой или волевым усилием сдвинуть пластинку с буквой «Н» чуть вперед, как он сейчас же переходил в демоническое состояние. Движение пластинки с буквой «З» возвращало Данилова в состояние человеческое. Быть демоном и человеком одновременно Данилов не имел права. Много имелось в договоре строгих правил и ограничений. Данилов поначалу делал вид, что не может держать в голове все статьи документа, но ему их напоминали. Долго гадали, чем теперь занять Данилова. К важным делам он был признан неспособным. Данилов, пока в канцелярии ломали головы, не вытерпел. Решил опередить чиновников и сам нашел себе дело, не очень, к тому же, противное. Он потихоньку стал отсылать в управление умственных развлечений земные шутки, очень ценимые в 9 слоях. Шутки передавали в канцелярию от наслаждений. Однажды он забыл отправить в управление очередной ящик с шутками и немедленно получил выговор вкрутую. От Данилова потребовали и объяснительную записку. Данилов сообщил, что задержался с отправкой шуток от того, что земные шутки, оказывается, следует с терпением отмачивать в специальном растворе. Тогда они становятся особенно хороши. Это открытие Данилов сделал недавно. Данилов действительно начал отмачивать шутки с анекдотами в ванне и вскоре получил от управления теплое письмо. В нем Данилова хвалили, сообщали ему, что отмоченные им шутки имеют большой успех, просто шумная мода на них. Тогда Данилов осмелел, написал о жалких условиях, в каких он отмачивает шутки, и попросил изготовить ему специальный аппарат. Рисунок его тут же приложил. Попросил Данилов и несколько баночек горчицы для особой крепости раствора. Он ждал Муравлевых на пельмень. Горчицу Данилов шиш получил. У них и у самих ее не было. Но Данилову посоветовали купить за наличный расчет горчишников в аптеках, их и пустить в дело. Зато аппарат умельцы изготовили Данилову славный. Чудо какое-то явилось ему, сверкающее и прозрачное, с ракушками и камнями, с батарейками для подогрева воды. Данилов налюбоваться не мог аппаратом. Все шло ничего. Вроде бы Данилов был при деле, мог бы жить и играть себе на альте. Но оказалось, что только канцелярия от наслаждений довольна им. С точки же зрения его канцелярии от того света он бездействовал. Слишком много позволял себе и слишком часто нарушал порядки. Что было, то было. Данилова вызывали куда следует. Тыкали носом в статьи договора. Уговаривали не позорить честь непорочной канцелярии, грозили карами. Данилов глядел на сановников невинными глазами, каялся и обещал исправиться, однако не менялся. Данилова, желая проучить его, даже прикрепили к останкинским домовым по месту жительства. Другой бы демон ночи не спал от бесчестья. Это демона-то и к домовым. А Данилов? Ничего. Поначалу, конечно, был расстроен, но потом заглянул как-то ночью в собрание домовых на Аргуновскую улицу, и домовые пришлись ему по душе. Он стал ходить к ним и палец о палец не ударил, чтобы изменить унизительное свое положение. Впрочем, теперь он бывал у домовых редко, но это из-за занятости музыкой. Суета человечьей жизни опять захватила его. Он махнул рукой на угрозы и предостережения и решил, что пусть все идет, как идет. И вот дождался. Явился порученец Валентин Сергеевич, или кто он там на самом деле, и преподнес лаковую повестку с багровыми знаками времени «Че». Данилов лежал теперь в сырой пещере в Андах под шкурой древесного ягуара, и никакого выхода из нынешнего своего печального положения отыскать не мог. «Ведь они мне дают срок что-то предпринять», — думал Данилов. «Последний срок, но дают. Иначе бы они меня немедля вызвали в судилище. Хотят, чтобы я сделал выбор. Это еще не конец. Время есть. Что-нибудь я придумаю. Правда, не сейчас, а потом».